краю, пусть берегут любовь и вера, что больше их пришло живых и рядовых, и офицеров идут весной, как братья мой, и в дом родной открою. Я буду верить в чудо.

на ветру. На ветру. На ветру. Thank you. так все зависит от вас. Я призываю каждого подростка занимать эфир. Воруйте его. Он принадлежит вам. Говорите открыто. Они не могут вас остановить. Найдите свой голос и используйте его. Пусть все идет как надо. Выберите себе имя и идите в эфир. Это ваша жизнь. Займитесь ею. Сделайте это. Попробуйте это. Попробуйте хоть что-то. Выплесните свои кишки наружу. Скажите говно и пиздец. Миллион раз. И слегки наружу. Скажите говно и пиздец. Пиздец миллион раз. Говно и пиздец миллион раз. Говно и пиздец миллион раз. Говно и пиздец. Говно и пиздец. Говно и пиздец. Миллион раз. Если хотите, это вам решать. Заполните эфир. Воруйте эфир. Воруйте его. Пусть эфир живет. Заря косой. Уже давно перевалило за полночь. Уже давно перевалило за полночь. Уже давно перевалило за полночь. Dynamic Records. Dynamic. Не знаю.